Время от времени Балчу брал небольшие суммы денег и ходил по деревне, выкупая у бабулек лук, молодой чеснок и другую зелень. Кроме этого, кто-то из погребов даже однажды притащил ему картошки, и он так и допер ее до берега и спрятал. Затем был вынужден переплывать на другой берег, брать еще людей, и после этого только они подвезли в лагерь картошку. Но коллектив в 30 человек, что называется, вошел во вкус. Все запасы стремительно таяли, и лейтенант по неопытности как-то не сообразил, нужно было бы делить мясо на меньшие порции. Народ, привыкший лопать каждый день, сметал все подчистую. Трений насчет пропавшей коровы с местными не было, хотя за следующие 15 дней лейтенанты и солдаты бывали в деревне не раз и к ним уже привыкли. Однажды вечером, когда до окончания их испытаний оставалось 10 дней, майор позвал лейтенанта Мудрецкого к рации. Как раз у него шел очередной сеанс связи с Большой Землей. «Мудрецкий, лейтенант, скорее сюда, с тобой хочет поговорить наш комбат». В руке холодца уже болтались снятые с его головы наушники и прикрепленный к ним микрофон. Надев гарнитуру на голову, Мудрецкий поприветствовал комбата. Тот ему в ответ ничего не сказал и сразу перешел к воспитанию личного состава. «Слушайте, лейтенант, вы чем там занимаетесь?» Мудрецкий точно знал ответ. «Выживаем, товарищ командир батальона». «Это что же за выживание такое? Жрать коров у местных жителей? Я такого выживания не понимаю. Вы знаете, кто похитил корову из местного стада, или же мне на вас дело заводить? Вот здесь, прямо передо мной, сидит капитан милиции. Как мне с ним разговаривать, не подскажете?» Мудрецкий побледнел. «Кто украл корову, я не знаю». «Значит, решено. Завожу дело на вас, лейтенант. Корову вы украли, съели. Вам и отвечать за это». Мудрецкий сорвал с головы наушники и отдал холодцу. Холодец приложил скорее к уху динамик и стал внимательно выслушивать, что ему будет говорить комбат. Лейтенант не успел отойти 10 метров от рации, как, вытянув указательный палец, холодец радостно гыгыка закричал ему вслед. «И еще, лейтенант, товарищ подполковник говорит, что ты обязательно своими ногами в Чечню поедешь. Такие в нашем отдельном батальоне уже давно не родятся. Мы всех туда отправили. Говорит товарищ Стойлохряков, что пусть ты там попробуешь у кого-нибудь корову украсть. Он тогда на тебя приедет на кладбище посмотреть». «Очень хороший щутк», — передразнил с кавказским акцентом Мудрецкий. Холодец отбросил в сторону рацию и хотел было что-то крикнуть при подчиненных, но потом посмотрел, что к этим разборкам внимательно присматриваются солдаты, и решил не обострять ситуацию. «И так всем понятно, лейтенант влип». Мудрецкий чувствовал, как его ноги тяжелеют и становятся ватными. Он не голодал последние дни, но сразу как-то ослаб и к костру почти дополз. Разлегшись на фуфайке, он стал смотреть сквозь огонь и поднимающийся вверх дым бесконечности. «Товарищ лейтенант, вас в Чечню отправляют?» Тут же подсел и сочувственно зашептал Балчу. «Вот вернемся, и придется ехать, деваться некуда. Вот если бы рублей 100, а лучше 150, закатил глаза Балчу, то тогда можно было бы развеять грусть, тоску». Лейтенант нахмурился и посмотрел на пронырливого солдата. «Это каким образом?» «Ну, я бы в деревню сходил, там у Резинкина зазноба появилась». «Что?» — подпрыгнул Мудрецкий. — Резинкин! — крикнул он на всю поляну. «Ко мне!» Откуда-то со стороны, застегиваясь на ходу, подбежал Витек. «Какая там у тебя чувиха обозначилась? Ты в своем уме?» Простаков с Валетовым уже давно заметили, что Витек ночью шарится в деревню, а утром якобы берет удочку и якобы ловит рыбу, а сам отсыпается. И все при этом выходило шито-крыто. К тому же каждый раз резина возвращался из деревеньки сизая с какими-нибудь кусками. То хлеба с салом принесет, то сметаны. И всем было даже выгодно оставлять эту историю за рамками внимания командира взвода. Были и волки сыты, и овцы целы, и девка довольна, которую Резинкин расписывал как конопатую крупную деваху, приехавшую к своей бабуле как раз, вот не поверите, из Самары на каникулы после второго курса института зооветеринарного. Кстати, у нее Резинкин попытался выяснить вопрос, связанный с тем, можно ли свиней с помощью алкоголя дрессировать. Она ему на это ничего не могла ответить. Зато он с гордостью заявил, что подобный опыт в их взводе у одного солдата имеется. Узнав об этом, Валетов расплылся в улыбке и попросил передать Свете, так звали конопатую деваху, большой пламенный привет. И после этого он даже высказал надежду, что сможет дать ей несколько консультаций по дрессировке домашних животных. «Ты вот бабу себе найдешь, — на это ответил Резинкин, — и будешь ей давать, в том числе и консультации». «Дурак! — воскликнул Фрол. — Это бабы мужикам дают, а не мужики и баба, понял? Она у тебя какой ширины-то?» Он начал размахивать руками. «Такая, такая. И вот как была Машка у Простакова в теремке». Леха, который в этот момент напряженно смотрел за поплавком, повернулся и посмотрел, не понимая, на Фрола. «А откуда ты про Машку знаешь?» «Да все мы все друг про друга знаем. Ты че, не понял, что мы один и тот же сон видели? И вообще, было ли это сном? Вот опять же, обмундирование выстирано и поглажено». Простаков снова молча повернулся к поплавку, думая о чем-то своем. Потом он забасил: «Значит, где-то в лесу на самом деле озеро с пивом и родник с водкой».